терпеливо возразил Диего, не Мамиту, ее. В данном случае речь шла о Еве Дуарте, более известной под именем Ева Перрон, которую дядя Освальдо много лет назад устроил журналисткой на радио Бельграно. Он владел частью его акций. «Да», — сказал дядя Освальдо, — «я встречался с ней. Я передал ей все, о чем ты меня просил, и она ответила согласием. Если учесть, сколько вы ей отваливаете на ее паршивые так называемые социальные проекты, то вряд ли она могла вам отказать. А письмо? Олух его подписал? Диего, не забывай, что ты говоришь о нашем любимом президенте и о самой восхитительной женщине нашего века. Пошел он уж, сказал Диего, уткнувшись носом в корсаж блондинки. Он подписал, но если бы твоя матушка знала, что я тебе помогаю, что я вообще с тобой разговариваю, она выцарапала бы мне глаза. Голова Диего и все остальное пробилось наконец-то сквозь заслон из шелестящих кружев. Снова послышался его приглушенный голос. А если бы моя тетя Мерседес знала, что вы делаете с этой брюнеткой, она выцарапала бы вам еще кое-что. Он встретился с Рэбом Климродом на следующий день, полдень. Тот самолет, в который они с Рэбом сели в полдень 29 декабря 1950 года, доставил их в Копенгаген, а оттуда после короткой остановки в Хельсинки. Их аргентинские паспорта вызвали лишь улыбки. Ведь не каждый день встретишь аргентинцев на севере Европы. Диего хорошо помнит, что он ужасно зяб во время переезда в отель, который был похож на белый собор с зеленоватыми куполами. Потом ему уже некогда было думать о себе. Он лишь исполнял то, что делал или приказывал ему делать Рэб. Ибо в Хельсинки, вероятно, в результате отлично до мельчайших деталей продуманного плана их ожидало трое. Первого звали Харлан, ему было около 70 лет, и он оказался ирландцем. Второй был русский, очевидно, высокопоставленный чиновник, с бледными, совершенно ледяными глазами, и звался Федоровым. Третий, кого Диего видел впервые, был Джордж Тарас. «Вы раздеваетесь догола и хлещете себя», — сказал Джордж Тарас. Он громко расхохотался, увидев изумленную физиономию маленького аргентинца. «Вы что, никогда не парились в сауне?» «У нас в Аргентине, — сказал Диего, — сауна есть у каждой коровы. Им достаточно греться на солнце». Раздевшись, он вошел в кабину. Сухой жар заставил его пошатнуться. Сев на скамью, он подумал, если добавить немножко масла, соли, перца, потом гарнир, то через 3 минуты я буду готов. Надеюсь, этим типам нравится мясо с кровью. Он пристально поглядел на своего спутника. «Вы американец?» «Да», — с улыбкой ответил Тарас. «Вы ведь ничего не понимаете в том, чем сейчас занят рэп, не так ли?» «Я никогда ничего не понимаю в том, что делает рэп. Никогда!» «А хлестать себя надо этими штуками?» «Это березовые ветки. Валяйте, не бойтесь. Могу я называть вас Диего?» «Рэп мне о вас рассказывал». Диего выжидал. Еще не родился, вряд ли когда родится человек, способный задавать ему вопросы или заставить что-либо рассказать о Рэбе. Диего ушел в себя. «Не волнуйтесь», — сказал Тарас. «Я ни о чем спрашивать не буду. Наоборот, Рэб просил меня посвятить вас в курс дела, пока он ведет переговоры с Харланом Мирусским. Вам известно, кто такой Харлан?» «Ничего мне не известно», — ответил Диего, — «ничегошеньки, я подлинное чудо неведения». Харлан, как бы сказать, профессиональный революционер.